Глава 32. Рука провидения. Мэри и ее облако послушных, но беспокойных после светов нашли в порту Корпус Кристи 8 гоночных яхт, перешедших в Междумир благодаря урагану, опустошившему побережье Мексиканского залива. По расчетам Джикса всего 5 дней, и они высадятся на берегу полуострова Юкатан, в Чичен-Ице, великом городе душ. Естественно, после света встревожились, но Джикс заверил всех, что бояться нечего. Ягуары — из тех немногочисленных кошек, которые любят плавать, поэтому Джикс частенько отправлялся в разведочные экспедиции по воде. Он действовал как опытный мастер-яхтсмен, и это несколько успокоило остальных. Джикс первым поднялся на борт одной из яхт, а затем обратился к Мэри и всему ее облаку. «Отсюда мы могли бы пуститься в новое путешествие. Все, что для этого нужно, это чтобы ты от имени всех твоих послесветов приняла мое приглашение и отправилась со мной в город душ». «Ну что ж», — проговорила Мэри, одарив его улыбкой, «милостивый Господь послал нам 8 судов. Разве могу я идти против его воли?» И хотя все ожидали, что Мэри, конечно же, поплывет впереди всех, она вежливо уступила эту честь Джиксу. «Веди нас, Джикс», — сказала она. «Это твой замысел, поэтому я настаиваю, чтобы ты плыл впереди всех». Затем Мэри объявила. «Те, кто желает плыть с Джиксом, пусть тотчас поднимутся к нему на борт». Многие из кошмариков присоединились к Джиксу. Вместе с ним хотела плыть и Инесс, девочка, которую он нечаянно перенес в Междумир. Он обрадовался, что она выбрала его. Это было, если и не прощение, то, во всяком случае, проявление доверия, что уже можно было считать большим достижением. Джилл двинулась было в сторону яхты Джикса, но Мэри удержала ее. «Пусть Милос идет с Джиксом», — сказала она. «Джилл, мне бы хотелось, чтобы ты осталась со мной. Мы ведь за все время даже толком не поговорили, а нам столько всего надо обсудить». И хотя Джиксу очень хотелось, чтобы Джилл отправилась с ним, он не стал возражать. Пусть Мэри покомандует. Тем сильнее будет ее заблуждение, что она здесь главная. Джикс расставил своих матросов по местам, и, ко всеобщему изумлению, яхта тут же отошла от причала. Ветра, который надул бы паруса, не было. Однако суденышко пошло рассекать волны, потому что его паруса полнились воспоминаниями обо всех гонках, в которых оно принимало участие. Призрачная яхта радостно пустилась в путь, подгоняемая неумирающей памятью о своем предназначении. И за ее кормой, на живой воде, не велась кильватерная струя. «Вот видите!» — крикнул Джикс тем, кто в нерешительности сжался на пирсе. «Волноваться не о чем!» Джикс отвел яхту подальше от причала, выполняя простые маневры, чтобы показать оставшимся на берегу, как все легко и просто. Однако в тот момент, когда яхта оказалась на открытой воде, произошло нечто непредвиденное. Рея описала широкую дугу, ловя память ветра, дующего поперек их курса, и суденышко неожиданно резко наклонилось на правый борт. Джикс бросил взгляд за спину на Милоса. Тот стоял, крепко держась за мачту и намотав трос вокруг запястья. С причала не было видно, что это Милос развернул Рею, потянув за трос. «Мне ужасно жаль», — сказал Милос. Но он явно ни о чем не сожалел, потому что продолжал тянуть трос еще усерднее. Яхта легла на бок. Кошмары матросы кричали и хватались за что придется, но без толку. Их выбросило за борт, и они исчезли под волнами живого мира без малейшего всплеска. Похабник Фабиан не успел даже высказать свое отношение к происходящему с помощью некоего простого слова из 5 букв. Всех их безжалостная гравитация утащила на дно залива. И дальше, в центр Земли. Джикс попытался удержать маленькую Инесс, но из этого ничего не вышло. Последнее, что он увидел перед тем, как над ней сомкнулись воды, это жалобные глаза девочки. Джикс всеми силами старался удержаться на яхте, но суденышко опрокинулось с такой быстротой и неожиданностью, что он потерял опору и канул в воду. И теперь, все быстрее и быстрее падая на дно залива, единственное, что он чувствовал, это глубину предательства и коварства восточной ведьмы. Как же жестоко он обманулся, недооценив эту злобную дьяволицу. Никто из стоявших на причале не видел причины происшествия. Все, что представилось их глазам, это то, как яхта стремительно перевернулась, и 50 послесветов полетели в воду. Поднялся крик и плач, но никто не кричал так громко и с такой болью, как Джилл. Мэри заключила в свои объятия столько детишек, сколько смогла. «Отвернитесь, не смотрите, не надо смотреть!»